Зачем я знаю то, что знаю? Было бы проще, если бы ты мне точно так же голову морочил и дальше. Но проще, лучше разные вещи. Написано надежно, сломан нам порой не видно трещин. И это тот самый случай, нет пары красивей. Казалось бы, придумать прекрасней даже сам Бог бессилен. На фоне этой иллюзии блекли любые идиллии. Но о реальности забыли мы. Ты думал, все сойдет тебе с рук, и твой обман никак не раскрыт. Но на баре и шапка горит от мизерной искры. Теперь я знаю то, что знаю, и это лишнее. Черт, твои оправдания, ими ты только злишь меня. Уйди, останься, исчезни, вернись прочь, убирайся. Нет сил не быть с тобой вместе. Как сильно сказано, так свежо и так непосредственно. Какое красноречие, вот это да. Мистер правдоподобность, вы убедительны, как никогда. Наверное, горько быть жертвой чудовищных совпадений, когда вокруг все говорит о твоей измене. А ты ведь этого не делал, конечно, нет. Избавь меня, пожалуйста, от муки слушать этот бред. Ты думал, все сойдет тебе с рук, но как ты видишь, это не так. Ты зря задел эту игру, попался как дурак. Теперь я знаю то, что знаю, и это больно. Зачем ты так со мной, и что теперь делать с тобой мне? Уйди, останься, исчезни, вернись прочь, убирайся. Нет сил не быть с тобой вместе, нет сил любить тебя. Молчи, солги мне еще раз, во всем мы честно сознайся. Нет сил не слышать твой голос. Кошмарный.